Часть первая. Общие положения. Глава первая. Введение. А. Что вы делаете после того, как сказали «здравствуйте»? Этот детский вопрос, внешне такой безыскусный и лишенный глубины, который мы ожидаем от научного исследования, на самом деле содержит в себе главные вопросы человеческого бытия – и фундаментальные проблемы общественных наук. Этот вопрос задают себе младенцы, на этот вопрос дети получают упрощенные и неверные ответы, его подростки задают друг другу и взрослым, а взрослые избегают давать ответы, ссылаясь на мудрецов, а философы пишут книги о нем, даже не пытаясь найти на него ответ. В нем содержится первичный вопрос социальной психологии. Почему люди разговаривают друг с другом? И первичный вопрос социальной психиатрии. Почему люди хотят, чтобы их любили? Ответ на этот вопрос есть ответ на вопросы, заданные четырьмя всадниками апокалипсиса. Война или мир, голод или изобилие, чума или здоровье, смерть или жизнь. Неудивительно, что мало кто находит ответ на этот вопрос в течение жизни. Дело в том, что большинство не успевают ответить на предшествующий вопрос. Как вы говорите «здравствуйте»? Б. Как вы говорите «здравствуйте»? В этом тайна буддизма, христианства, иудаизма, платонизма, атеизма и прежде всего гуманизма. Знаменитый хлопок одной ладони в дзен-буддизме – это звук приветствия одного человека другому и одновременно звук золотого правила, сформулированного в Библии. Правильно сказать «здравствуйте» означает увидеть другого человека, осознать его как феномен, воспринять его и быть готовым к тому, что он воспримет вас. Возможно, в высшей степени проявляют эту способность жители островов Фиджи, потому что одна из редчайших драгоценностей нашего мира – искренняя улыбка фиджийца. Она начинается медленно, освещает все лицо, остается настолько, чтобы ее увидели и узнали, и медленно гаснет. Ее можно сравнить только с улыбкой, с какой смотрят друг на друга непорочная Мадонна и младенец.